навіть просто друг. Не касаюсь губ, закрив ти наш клуб. І все одно ми будем вместе. Вот еще чуть-чуть, ми начнем свой путь. Растворимся в этой музыке и в этой песне. Ты сегодня ночью будешь ждать СМС. До шести утра не будешь спать. Мешают тебе мысли, касание наших рук. Давай не будем, но если будем, то давай. И сердцебиение стук. Я так хочу признаться тебе, но я ведь просто друг, не касаясь губ. Закрутый наш клуб, и все равно мы будем вместе. Вот еще чуть-чуть, мы начнем свой путь. Растворимся в этой музыке и в этой песне. Вот уже пришла моя пора. Сделать шаг. Знаю, не откажешь никогда. Уверен в тебе, то-то-то, точно. Поверь, что я не лгу. Мою любовь никто не изменит никогда. Я долго уже молчу. Кричит и разрывается душа. Я ведь просто друг, не касаясь губ. Закрутый наш клуб, и все равно мы будем вместе. Вот еще чуть-чуть, мы начнем свой путь. Растворимся в этой музыке и в этой песне. А завтра новый день. Считаю минуты, признаться кому-то. Я не могу без твоей улыбки счастливой. При встрече со мной прочитай в глазах то, что я должен давно рассказать. Я ведь просто друг, не касаясь губ. Закрутый наш круг, и все равно мы будем вместе. Вот еще чуть-чуть, мы начнем свой путь. Растворимся в этой музыке и в этой песне. Друг, не касаясь губ. Вот еще чуть-чуть, мы начнем свой путь. Растворимся в этой музыке и в этой песне. Я ведь просто друг. Все равно, но все равно, но все равно мы будем вместе.